Когда в сарае стало светло от золотых солнечных лучей, проникавших в щели крыши, Андрей проснулся и стал наблюдать за двором. Хозяйство отца Ирины было бедным. Двор, обнесенный ветхим хворостяным, скорее плетнем, чем забором, упрется коза рогами, и он повалится, был заполнен нехитрым крестьянским инвентарем. У самого плетня длинная деревянная корыта, из которого пила и ела скотина. Далее ряд бревен и недавно поколотые дрова. К стене избы были прислонены деревянная саха и барана-суковатка. Перед крыльцом лежало несколько полевых камней, которые осенью спасали от грязи. Среди рывшихся в мусоре кур важно прохаживался, выкатив грудь, золотоперый петух. Недалеко от крыльца несколько белочистых маленьких поросят кормились от тихо похрюкивающей свиньи. «Худо живут крестьяне, скуден достаток их», — подумал Андрей. Неужели прав тот монах, который говорил Андрею, что русичи очень храбры, но обидчивы и ленивы? Нет ни радости к трудам постепенным и тяжким. Как бы подтверждая правоту монаха, из избы вышел отец Ирины, высокий бородач с кроткими, почти выцветшими глазами. Босой, в рваной льняной рубахе, он уселся на заваренке, блаженно подставив лицо ласковому утреннему солнцу. Из избы, скрипнув дверью, с подойником в руках вышла Ирина. Плавно и легко она направилась к сараю, чтобы подоить корову, которая, лежа на соломе, тихо жевала, и, как показалось Андрею, с интересом рассматривала его своими нежными глазами. Но вот Ирина остановилась, на ее лице одновременно появились удивление и тревога, и она быстро побежала к сараю. Спрыгнув с лестницы, Андрей обеими руками встретил ее в воротах. Упав в его объятия, Ирина, задыхаясь, прошептала в лицо своему любимому. «Там какие-то воины, кажется, к нам направляются». И действительно, во двор въехали трое дружинников Миндовга. «Все литовцы», — невольно подумалось Андрею. Старший коротко бросил. «Собирайся, боярин, князь велит тебе быть у него. Лошади отдохнут и тронемся в путь», — как о решенном, — добавил он. Примерно на полпути к Новогрудку Андрей увидел двигавшегося навстречу всадника, в котором вскоре узнал управляющего вотчиной своего отца Милея. Андрей тревожно подал лошадь вперед. Литовцы не отставали. Первое, что сказал Милей Андрею, было: «Беда, боярин, отца твоего Миндов казнил». Реакция Андрея была неожиданной для всех. Это и спасло ему жизнь. Андрей первый поразил мечом, благо литовцы его не отняли, ехавшего рядом с ним старшего литовца. Удар был точный и сильный, и дружинник запрокинулся навзничь на круп коня. Второго, даже не успевшего обнажить меч, Андрей ранил, и тот предпочел ускакать от дальнейшей схватки. Это позволило Андрею поспеть на помощь Милею, которого одолевал третий литовец. Вдвоем они быстро расправились с ним. Оглядевшись, Андрей и Милей поняли, что ускакавшего им не догнать. Забрав оружие и коней убитых, они направились к ближайшему лесу. Обессиленные схваткой и неожиданным для обоих поворотом событий, они устало прислонились спинами к шершавой коре, стоявшего на опушке дуба. У Андрея будто в груди погасло солнце. Все мечты и надежды окутались мраком. Он ясно осознавал, что никогда у него не будет безмятежных дней в родительском доме с петушиными перекличками в сонливые рассветы, с тихими утренними хлопотами череди во дворе, с прохладным росным серебром на лугу за домом, с веселыми песенными гуляниями по вечерам. Видно, не зря отец говорил, что судьба особенно опасна, когда щедро расточает свои ласки. Как будто пророчествовал. Первым молчание нарушил Милей, который на добрые два десятка лет был старше Андрея. «Что далее делать будем, боярин?» Андрей долго не отвечал, справляясь как с неожиданностью случившегося, так и с охватившей его растерянностью. Для начала расскажи толком, что случилось, чем не угодил Миндовгу мой отец». Милей поведал, не торопясь, подробно о заговоре и казни новогрудских бояр. Завершил свой рассказ он словами о том, что теперь Андрею, да и ему Милею, и в Новогрудок, и в Гриново путь заказан. Точно так же, как в деревне боярина Ярослава. Изловят и жестоко казнят. И Милей сочувственно посмотрел на Андрея. «Ты управляющий, ты и решаешь, что дальше делать будем. Ну что же, везде и всегда на Руси лес был спасителем и защитником всех, кто в этом нуждался. Обоснуемся для начала в нем и мы. До Новогрудка отсюда верст 45 будет, деревень поблизости нет, так что и он, Миндовга, и вообще от людского глаза спрятаться можно». «В лесу так в лесу», — подумалось Андрею, — «ближе к матери природе, с ее многообразием, буйством красок, весны, лета, мелодиями ветра, дождем и снегом. Могучие сосны и ели будут оберегать, охранять тишину на десятки верст, настраивать на добро и покой». Душа была готова к этому. К концу дня нашли подходящее место для ночлега и устройства временного жилья. Это был большой сосновый бор, который часто встречали здесь среди смешанных лесов на продолговатых песчаных холмах. Пробираясь сквозь заросли, поднялись на самую вершину холма, и внизу, во враге, вольшаники увидели вьющуюся струю светлой речки. «Ну что ж, без воды стан не стан». К тому же речушка с трех сторон окаймляла холм, а берега ее даже летом были болотистыми, топкими, непрошенным гостям помеха. «Боры растут охотнее всего на песках», — пояснил Милей хорошо известную Андрею истину. «Значит, воды глубоко. Здесь мы и выроем себе для начала землянку». Осмотрев все более внимательно, он добавил: «Похоже, что здесь и до нас кто-то жил, а если судить по сложенным круг камням, то, скорее всего, это становище язычников, которые спасались от притеснения христиан». На обустройство ушло несколько дней. Наконец, поздним вечером Андрей, ведя в поводу уставшего, почерневшего от пота коня, стараясь быть незамеченным, пробрался во двор дома Ярины. В избе было темно и тихо, тускло горела лучина. Первыми словами девушки были: «Беги, Андрюша, тебя уже искали литовские дружинники князя, сказывали, что ты убил их людей. Кажется, они и сейчас находятся на подворье боярина». Она показала руками в сторону хоромов Ярослава.